Три конца. Снег полежал три дня, тронулся и потек. Плывет грязь в балку. Торчат из грязи мокрые рога виноградника, иссохшие усы, петли. Испугал снег татарина и плывет. Отрыгнет еще земля травку, прогреет солнцем. Помер Андрей Кривой с нижнего виноградника. Ходил после ванной с неделю, крякал. Молчал и крякал. Потом прилег. Жаловался. Внутри ломит. И помер тихо. Помер и Одарюк. Две недели места не мог найти. И ходить, и сидеть, и лечь. Все больно. Жаловался, что клинья вогнали в поясницу. И под сердце давит. За две недели в сухенького старичка обратился, глотнуть не мог. Водиться и спить просил. Глотнет, а принять не может. Кричал шибко, как отходил. «Огнем палит!» Поглядел на детей. И выкатились из его глаз две слезы. А помер тихо. И дядю Андрея выпустили после ванной. Во всем сознался. Пришел на горку, на тихую пристань. Тихий, как после большой работы. Бродил по горке в майском своем костюме, почерневшем, скотавшемся, пищи себе искал. Прознал, что Антонина Васильевна из пшеничной котловины корову со страху режет. Пришел под вечер и остановился на пороге. Стоял и молчал. Тенью. Не видела его Антонина Васильевна, рубила в корыце студень. Стоял дядя Андрей у притолки. Смотрел, как шипит на плите в корчаге, как на белом сосновом столе разложены бурая печень, мозги, а в окоренке шершавой тряпкой коровий рубец мокнет. Повернулась Антонина Васильевна, ахнула, испугалась тени. «Что? Вы это... дядя Андрей! Что с вами?» «Дайте, заради Бога, кишочки!» Дала ему Антонина Васильевна пригоршню рубки для холодца, отрезала и рубца с ладонь, и ребрышко. Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво, сказал хрипом: «Нутро у меня повернуто. Всю утрибку мою поспутала, завязала. Какое бы средство? Гляжу, а в глазу трусится. Упасть боюсь». Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по дачам за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка? «А жевать нечем, зубы все растерял», — говорил Евать и Убы. «Где же вы их потеряли-то так сразу?» «Так, а камень?» Проходил с неделю, стал его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, и Одарюк Григорий жить приказали. Пришел к ночи к Марине Семеновне на веранду. Спросила его Марина Семеновна сурово: «Разве вы чего тут забыли?» «Я тут ничего не забыл», — жалобно сказал дядя Андрей, как волк затравленный. Рассказывала про это свидание Марина Семеновна. Жалеть не жалела. А ветер был с четвердага. Холода завернули. А он стоит и стоит, трясется. «Чего вы стоите? Сядьте на табурет». Сел он на табурет на кончик. Оглянул комнату, все глазами прощупал и говорит: «Одеяло у вас знаменитые. Найдут, возьмут». А я говорю ему: «Вы чего это в узелке держите? Куда собрались?» Сказал, что проститься зайдет с покойником, с Григорием. четвертый день все не похоронит. У них и переночует. Дома-то холодно, силы нет дровец нарубить. От холоду не спится, а поутру в больницу думает. Очень, говорит, у меня все внутри ломит и как огнем палит. Может, говорит, меня параличом расшибло снутри. Во мне, говорит, вроде как крыса завелась, грызется. Не от козлиного ли смальца, дядя Андрей, говорю. Очень мне досада одолела все ему высказать. Не ел я вашего козлика, зачем вы так? Они смотрят. А я ему на это. Вы и Тамарку не трогали, и гусей, говорю, и уточек моих не пробовали. А помните, говорю, дядя Андрей, как я вам саду-то нагадала? Как вот снег упадет, как затрясется, страшный как смерть стал. Будут вас, дядя Андрей, черви есть, как вы моего козлика, так они и вас будут. И будет, будет. Все во мне поднялось опять, себя не слышу. Я говорю, вчера на вас карты раскидывала, на Веневого короля. Вы. Конец вам вышел. Вот он, конец и есть. Да я же, говорит, вовсе не Веневый, я Жировый. И тут не сознается. Тут уж я прямо не в себе. Это, говорю, Жировый-то вы с жиру да смальцу. А вы черный, весь вы черным-черный, как вот земля. На лице-то у вас земля выступила. Видите, говорит, уж помираю я, а вы меня добиваете. А вы, говорю, сироток моих добили, гаснут. Ну, простите, коли так, не я добил, а нас всех добили. И не сказал, а схлипнул. Тут мне его жалко стало. Ну, говорю, дядя Андрей, я вам простила, а судьба не простила. Не от меня это, что помираете. И дня не проживете, вижу. Судьба. Ну вот, хлебца я вам дам. От жалости дам хлебца. Напоследок покушайте. Сегодня пекла 3 фунта. Отрезал ему кусочек, теплый еще. Так и вцепился и покрестился, как из рук хлебушка взял. Так мне это понравилось. Душа-то православная. Я ему еще дала кусочек в дорогу. А ветер так и гремит, вьюшки прыгают, страсть Божия. Вот он и другой кусок сживал, отогрелся и говорит, ну, посидел я, этого хорошо, мне теперь легко будет. И голову опустил. А уж и спать пора давно, 12-й час. Пойду, говорит, к Настасье, вдове. Может, мне куртку покойнику надеть займет, а то больно зябко в больницу идти. Я, говорит, жил самостоятельно, а вот как эта канитель-то вся пошла, слобода-то ихняя, как обменили всех. За руку простились. Покрестил я его во след, что уж. Пошел дядя Андрей ночью на Мазеровскую дачу. Впустила его Настасья. Свою комнату не допустила, а пусть с покойником ложится. Дала ему накрыться рваную куртку мужнину, кожанку. Опять на ветер идти. Замерз дядя Андрей в майском костюме из парусины, с кресел исправничьих. Остался. Лежал одарюк на полу в пустой комнате бывшего пансиона, им же обобранного. Ни свечки, ни каганца. Лег дядя Андрей подальше в угол, узелок в голову, а кожанкой накрылся. А когда стало белеть за окнами, надел кожанку и пошел в больницу. Увидала его Настасья, идет в мужниной кожанке. Нагнала на дороге. «Снимай, проклятый! Григорье погубил! Куртку воровать хочешь?» Сорвала с него куртку, да еще по лицу курткой. Видали люди, как на ветру, на пустой дороге у миндальных садов порубленных, хлестала его обезумевшая Настасья по голове курткой, а он только рукой так прикрывался. Не дошел дядя Андрей до больницы. У базара в безлюдном переулке присел к забору в майском своем костюме загвазданном. Нашли прохожие, а он только губами двигает. Доставили в больницу, до полудня не дожил, помер. Так отошли все трое, один за одним, и стаяли. Ожидающие своей смерти, голодные, говорили: «Налопались чужой коровятины, вот и сдохли».